Глава 7. Прислуга напрасно стучала в дверь, она была заперта на ключ, а гость не думал просыпаться и отворять. «Не добудешься, не иначе всю ночь прогулял», — несмело ухмыляясь, думала прислуга. «А молоко-то простынет?» Она поглядела на сервировочный столик, где стоял поднос с завтраком. «Может, господина профессора попросить?» Она застала господина Назария уже одетым и готовым к выходу. Замялась у порога, застыдилась. Ей было трудно сказать, зачем она пришла, попросить одного барина разбудить другого. «Ты местная?» — спросил господин Назария, желая ее подбодрить. «Мы будем из Ордяла», — с гордостью ответила женщина. «А барин никак не встанет. Я уж стучала, стучала. Беда с этими художниками». «Здоровы поспать», — пошутил господин Назария. Но он был взволнован. Почти бегом пустил сон в комнате Егора и с такой силой заколотил в дверь, что тот в страхе проснулся. «Это я!» — извиняющимся голосом кричал профессор. «Я, Назария!» В двери повернулся ключ. Шаги Егора прошлепали обратно к кровати. Выждав приличную паузу, господин Назария вошел. За ним прислуга внесла свой поднос. «Крепко же вы спали», — сказал господин Назария. «Я теперь буду крепко спать по утрам», — с улыбкой ответил Егор. И замолчал, дожидаясь, пока прислуга установит поднос на столик и уйдет. Потом без предисловий спросил Назария: «Скажите, чем пахнет в комнате?» «Фиалками», — невозмутимо констатировал профессор. Ему показалось, что Егор вздрогнул и побледнел, забыв на лице улыбку. «Значит, это правда». Господин Назария подошел поближе. «Значит, не приснилось», — продолжал Егор. «Значит, это на самом деле была девица Кристина». Обстоятельно, без спешки, он посвятил профессора в ночное происшествие. Он, на удивление, точно помнил все подробности, но ему часто приходилось останавливаться, чтобы сделать глоток из чашки. В горле пересыхало. Незадолго до обеда Егор узнал, что Санда заболела и не выйдет к столу. Он решил заглянуть к ней на несколько минут. Вот и предлог для отъезда. Раз обе хозяйки неважно себя чувствуют, он скажет, что не смеет более обременять их своим присутствием. «Ну, что тут у нас тряслось?» — как можно развязнее произнес Егор, входя в комнату к Санде. Она грустно взглянула, тщетно попытавшись улыбнуться. Кивком указала ему на стул. Она была одна, и Егор почувствовал неловкость. В комнате слишком по-женски, слишком интимно пахло кровью. «Я совсем расклеилась», — еле слышно заговорила Санда. «Вчера вечером у меня начались мигрени и головокружение, и вот сегодня я не могу встать с постели». Она смотрела ему в глаза с любовью и страхом. Ноздри трепетали, щеки были очень бледны. «Из меня как будто все соки выжили», — продолжала она. «Даже говорить устаю». Встревоженный Егор подошел к постели и взял Сандру за руку. «Ну и не надо себя утомлять», — начал он с нарочитой бодростью. «Наверное, вы простудились от этого и мигрени, а мигрень выматывает. Я как раз думал...» — он собирался сказать, — «я как раз думал, что мне лучше уехать, не обременять вас своим присутствием». Но Санда вдруг расплакалась, поникнув головой. «Не оставляй меня, Егор», — лихорадочно прошептала она. «Только ты можешь меня спасти в этом доме». Первый раз она обращалась к нему на «ты». У Егора запылали щеки, смятение, радость, стыд за свою трусость. «Не бойся, Санда», — твердо произнес он, нагибаясь к ней. «С тобой ничего не случится. Я здесь с тобой, и ничего плохого не случится. Ах, почему я не могу сказать тебе всего?» В эту минуту Егор и сам был готов рассказать ей все, что знал, признаться во всех своих страхах, но в коридоре... Послышались шаги, и он нервно отскочил на середину комнаты. Однако слова Санды придали ему уверенности. Он был покровитель, защитник. Вошла госпожа Моску. Ее ничуть не удивило, что Санда лежит в постели и что у нее в комнате Егор. «Ты не встаешь?» — как ни в чем не бывало, спросила она. «Я сегодня полежу», — сказала Санда, пытаясь придать тону непринужденность. «Хочется отдохнуть». Ее утомили гости, как бы в шутку заметил Егор. «О, неправда!» — воскликнула госпожа Моску. «Мы всегда так счастливы видеть за нашим столом замечательных людей. Где Семина?» Егор и Санда переглянулись, покраснев, словно им напомнили о какой-то связующей их постыдной тайне. «Я ее не видела», — — проронила Санда. — Пойду-ка поищу ее я, — сказал Егор, думая под этим предлогом ретироваться и вернуться позже, когда уйдет госпожа Моску. От стыда за свою трусость он зашагал особенно решительно, с суровым видом нахмурив лоб. Хотел бежать, не предупредив господина Назария. Подумал даже подстроить себе вызов телеграммы. Такой способ бегства он вычитал когда-то в одной книге. Беззащитный голос Санды разбудил в нем вкус к риску, яростное желание испытать себя. Авантюра так авантюра. Ни на что не похожая, дьявольская, коварная, дразнящая, как ядовитый плод из заморских стран. Он спросил в людской. Никто не видел Семины. Тогда он вышел через веранду в парк и направился к дворовым постройкам. Вот и случай поглядеть на пресловутую кормилицу. По дороге ему попалась экономка, которая сообщила в ответ на его вопрос. «Барышня, пошли на старую конюшню», и указала на полуразрушенный сарай, видневшийся вдалеке. Егор повернул в ту сторону, руки в карманы, покуривая. Он не собирался придавать масштабов экспедиции своим поискам Семины. «Ого! Какое гнездышко для ведьм!» — подумал он, входя в каретный сарай. Сарай был длинный, темный, заброшенный, с прорехами в крыше. В дальнем конце он разглядел Семину, сидящую в допотопном экипаже. Завидев его, девочка быстро отшвырнула прочь какую-то тряпку, которую держала в руке, поднялась на ноги, и по ее взгляду Егор понял, что поединок будет нелегким. «Вот ты куда забралась, Семина!» — начал он нарочито жизнерадостным тоном. «Что ты тут делаешь?» «Я играла, господин художник», — ответила Семина, глядя на него немигающими глазами. «Что за игры?» — изобразил удивление Егор, подходя ближе. «В старом пыльном драндулете». Он осторожно потрогал пальцем фонарь, но не обнаружил ни следа пыли. Тогда он понял жест Семины, бросившей тряпку при его появлении. — Драндулет-то старый, да ты, я вижу, им дорожишь. Продолжал он. — Смотришь за ним, в чистоте содержишь. — Нет, — отпиралась Семина, — я просто тут играла, и чтобы не испачкаться. — Что ж ты тогда так испугалась и тряпку бросила? — наступал Егор. — Не могла же я подать вам руку с пыльной тряпкой, — парировала Семина. Выдержала паузу, улыбнулась. — Я думала, вы захотите поздороваться со мной за руку, — кокетливо добавила она. Егор покраснел, он сразу проиграл очко. — Чей это был экипаж? — спросил он. — Девица Кристины. Они резко скрестили взгляды. — Знает, — понял Егор. — Она знает, что произошло сегодня ночью. — Ах, Кристины! — заговорил Егор, как будто ничего не заметив. — Бедная старушка! Какая у нее была ветхая допотопная коляска, под стать самой бедной тете! На этих подушках она покоила свои старые косточки, когда выезжала подышать свежим воздухом. Он засмеялся, закружил по сараю. В этой шикарной барской коляске она разъезжала по имению, и ветер продувал ее насквозь и трепал ее седые волосы. — Так или нет? — оборвав смех, он остановился перед Семиной. На губах у девочки играла улыбка брезгливой жалости и сарказма. Встретясь глазами с Егором, она попыталась сдержать улыбку, как будто ей было за него стыдно. — Вы прекрасно знаете, что девица Кристина, — заговорила она, нажимая на это слово, — что девица Кристина никогда не была старухой. — Ни ты, ни я ничего о ней не знаем, — отрезал Егор. — Зачем же так, господин художник? — простодушно удивилась Семина. — Ведь вы ее видели. Ее глаза зловеще засверкали, торжествующая улыбка разлилась по лицу. «Это западня!» — мелькнуло в голове у Егора. «Еще слово, и я схвачу ее за горло и пригрожу задушить, если она не выложит мне все, что ей известно!» «На портрете видели?» — закончила Семина после точно выверенной паузы. «Девица Кристина умерла совсем молодой, моложе, чем Санда. И моложе...» «И красивее», — добавила она. Егор пришел в замешательство. Снова она выскользнула. Как же вывести Семину на чистую воду, чтобы можно было напрямик задать ей вопрос? «Ведь вам Санда нравится, правда?» Вдруг пошла в атаку она сама. «Да, нравится», — подтвердил Егор. «И мы с ней поженимся». А тебя возьмем с собой в Бухарест, ты будешь моей маленькой свояченицей, и я сам займусь твоим воспитанием. Я уж постараюсь выбить из твоей головки все химеры. Не могу понять, за что вы ко мне так придираетесь? Оробев защищалась Семина. Угроза, а может быть, просто повышенный и суровый тон Егора поубавили в ней дерзости. Она затравленно озиралась, как будто ожидая какого-то знака себе в поддержку, и вдруг с улыбкой облегчения замерла, найдя опору для глаз где-то в углу сарая. Взгляд ее стал отсутствующим, остекленевшим. «Напрасно ты туда смотришь», — тем же тоном продолжал Егор, — «напрасно ждешь. Твоя тетка давным-давно умерла, съедена червями и смешана с землей. Ты меня слышишь, Семина?» Он перешел на крик и схватил ее за плечи. Ему самому было жутко слышать свой срывающийся голос, свои жесткие слова. Девочка вздрогнула, еще больше побледнела, поджала губы. Но как только он отпустил ее, тут же снова уставилась в угол через Егорово плечо блаженными, зачарованными глазами. «Как вы меня тряхнули!» — наконец сказала она плаксиво, поднося руку ко лбу. «Даже голова заболела! На ребенке легко свою силу показывать!» — добавила она потише, с ехидством. «Я хочу, чтобы ты очнулась, маленькая колдунья!» Снова вспылил Егор. «Хочу выбить из твоей головки дурь, чтобы ты перестала бредить привидениями. Для твоей же пользы, твоего же спасения ради. Вы прекрасно знаете, что никакие это не привидения», — едко сказала Семина, выскальзывая из коляски и с неподражаемым достоинством проходя мимо Егора. «Подожди, пойдем вместе», — окликнул ее Егор. «Я как раз тебя искал. Госпожа Моску меня послала на розыски. Вот уж не думал, что найду тебя за таким занятием, как чистка драндулета, которому скоро 100 лет. — Это венская коляска 1900 года, — спокойно заметила Семина, не оборачиваясь и не сбиваясь с шага, — и лет ей 35, если посчитать как следует. Она была уже у дверей. Егор распахнул створки и пропустил девочку вперед. — За тобой послали меня, потому что Санда пойти не могла, — сказал он. — Ты знаешь, что Санда лежит? На ее губах мелькнула мстительная улыбка. «Ничего серьезного», — поспешно добавил он. «Просто разболелась голова». Девочка не отозвалась. Они шли через двор под холодным осенним солнцем. «Кстати», — начал Егор, — «когда до дома оставалось немного, я хотел тебе сказать одну вещь, для тебя небезынтересную». Он схватил девочку за руку и, нагнувшись к ее уху, отчетливо прошептал. «Я хотел сказать, что если что-нибудь случится с Сандой, если... Ты поняла? Тогда тебе тоже конец. Это не останется между нами, надеюсь. Ты можешь передать это дальше, но не госпоже Моску. Твоя бедная матушка ни в чем не виновата. Я Санди и передам, а не маме», — громко сказала Семина. «Я и передам, что не понимаю, чего вы от меня добиваетесь». Она попыталась выдернуть руку, но Егор еще сильнее впился в нее, со жгучим наслаждением ощущая под пальцами по-детски пухлую и меченую дьяволом плоть. Девочка от боли кусала губы, но ни одна слезинка не замутила холодный стеклянный блеск ее глаз. Это глухое сопротивление окончательно вывело Егора из себя. «Имей в виду, я буду тебя мучить, Семина, я не убью тебя!» «Так просто!» — свистящим шепотом заговорил он. «Прежде чем задушить, я выколю тебе глазки и по одному вырву твои зубки. Я буду жечь тебя каленым железом. Передай это дальше, ты знаешь кому. Еще посмотрим». В тот же миг его правую руку пронзила такая острая боль, что он разжал пальцы. Словно все силы разом вышли из него. Руки повисли, как плети. Он перестал понимать, где он, на каком свете. Он видел, как Семина передергивает плечиками, приглаживает складочки платьица и трет предплечье, на котором остались следы от его пальцев. Видел он и то, как она старательно поправляет букли и застегивает потайной крючок на лифе. Семина проделала все это без малейшей поспешности, ни разу не взглянув на него, как будто забыв о его существовании. Потом пошла к дому упругим, проворным шагом. Егор оторопело смотрел ей вслед, пока маленькая грациозная фигурка не потерялась в тени веранды. После обеда Егор и господин Назария были приглашены в комнату Санды. Они нашли ее еще более изможденной, с глубокой синевой вокруг глаз. Руки, бессильно лежащие поверх теплой шерстяной шали, казались особенно бледными. Санда слабо улыбнулась гостям и глазами предложила им сесть. Госпожа Моску, стоя у ее изголовья с книгой в руках, не прерываясь, декламировала по-французски. «Приди же, ангел зла, мой разум помутился, и даже в сладкий миг, когда ты вся моя, за кровь твою я б жизнью расплатился и вечностью души, когда бы верил я». Прочтя эту последнюю строфу с необыкновенным чувством, чуть ли не со слезами в голосе, она вздохнула и закрыла книгу. «Что это было?» — поинтересовался господин Назария. «Пролог к Антони, бессмертной драме Александра Дюма отца», — строго сообщила госпожа Моску. «Во всяком случае, сейчас не самый подходящий момент для такого чтения», — подумал Егор. Ему совсем не понравилась строка «За кровь твою я б жизнью расплатился». Слишком жестокая ирония, отдающая цинизмом. И что означал этот вздох госпожи Моску? Сожаление? Досаду? Покорность судьбе? «Я читаю без перерыва уже полчаса», — похвалилась госпожа Моску. «Люблю почитать вслух, как в добрые старые времена. Когда-то я знала наизусть множество стихов», — с мечтательной улыбкой добавила она. Егор смотрел и не верил глазам. Ее было не узнать. Энергия и легкость в каждом жесте. Постояла столько времени на ногах за чтением, и хоть бы что, какой-то чудесный прилив сил. Не за счет ли Санды? «А Эминеску?» — с воодушевлением продолжала госпожа Моску. «Светоч румынской поэзии! Сколько я знала из Михаила Эминеску!» Егор искал взгляда Санды, но она лишь на секунду встретилась с ним глазами, в которых тлел страх, и шепотом сказала: «Маман, достаточно! Ты устанешь! Присядь лучше!» Госпожа Моску не услышала. Она поднесла руки к вискам в наплыве воспоминаний, силясь восстановить в памяти бессмертные строки. «Как же там было? Вот это! Знаменитое!» — бормотала она. Санда не на шутку обеспокоилась. «Томик Эминеску госпожа Моску могла взять на этажерке, где стояли их любимые поэты, но этого нельзя допустить. Она знала болезненное пристрастие матери к некоторым стихам Эминеску, возникшие еще в те времена, когда ей, десятилетней девочке, долгими вечерами читала вслух Кристина. Сейчас лучше бы не ворошить былого», — с тревогой думала Санда. «Спустись ко мне, моя звезда, дорожку луч протянет, в мой дом, в мой сон, спустись сюда, пусть свет сюда нагрянет». При первых же словах Санда сникла, почувствовав бесконечную усталость во всем теле, как будто кровь медленно уходила из ее жил. Она боялась потерять сознание. «Я твой Лучафер, горний дух, ты будешь мне невестой!» — торжественно гремела госпожа Моску. Откуда в ней взялось столько силы? Она вся светится, и голос такой полнозвучный, такой великолепный! — недоумевал господин Назария. Госпожа Моску выуживала из памяти строфу за строфой, временами очаровательно запинаясь, и все же она перескакивает. — заметил Егор. Он слушал почти без сопротивления, следя глазами за Сандой, которую заметно била дрожь, несмотря на одеяло и теплую шаль. «Надо что-то сделать», — говорил он себе. «Надо встать, подойти к ней, приласкать, успокоить», чтобы не подумала ее матушка. Хотя госпожа Моску была в таком экстазе, так увлечена припоминанием поэмы, что явно не слышала и не видела ничего вокруг. «Ведь я живая, мертвый ты!» — голос госпожи Моску вдруг оборвался. Она покачнулась, стоя посреди комнаты, куда ее занесли эмоции, снова взялась руками за голову, на этот раз растерянно, с испугом. «Что со мной?» — простонала она. «Я, кажется, устала». Господин Назарий усадил ее на стул. Неужели это была только иллюзия? все ее одушевление, этот сильный, сладкозвучный голос, свидетельствующий о здоровье и полнокровности. «Вот видишь, мама, не послушалась меня», — чуть слышно прошептала Санда. Егор подошел к ее постели. Санда была пугающе бледна, глаза неестественно запали, а зябкость выдавала тлеющую лихорадку. «Я сейчас же иду за доктором», — озабоченно объявил он. «Ты мне совсем не нравишься». Санда поблагодарила его улыбкой, постаравшись как можно дольше удержать ее на губах. Но она ни в коем случае не хотела отпускать Егора сейчас, в разгар событий, когда старая болезнь так неожиданно дала вспышку. «Не спеши. Побудь со мной», — сказала она. «Никакой доктор мне не нужен. Через несколько часов я приду в себя, а завтра мы уже будем гулять по парку». В эту минуту госпожа Моску с внезапной живостью снова поднялась на ноги. «Вспомнила!» — ликовала она. «Я вспомнила самое красивое место в Лучафере. Смертельна страсть во тьме ночей для струн души певучих. Мне больно от твоих очей, огромных, тяжких, жгучих». Санда вцепилась в Егорову руку. Она вся дрожала. Взгляд блуждал по комнате. «Она тоже знает», — понял Егор. Он был, на удивление себе, спокоен, голова ясна. Рядом с Сандой, сжимая ее ледяную руку в своих горячих ладонях, он ничего не боялся. Не боялся и все равно не смел обернуться, оборвать нить ее парализованного ужасом взгляда, прикованного к чему-то за его спиной. Госпожа Моску смолкла, ее молчание влилось в странную тишину комнаты. Егор слышал, как бьется у Санды сердце, как тяжело дышит господин Назария. Он тоже чувствует. А может быть, и видит? Хорошо, что я ничего от него не скрыл. Не имело смысла. «Мама!» — из последних сил крикнула вдруг Санда. Егор угадал все, что она хотела сказать этим отчаянным скриком. Это была попытка вывести госпожу Моску из чудовищной переклички с потусторонним, нечеловеческим, непозволительным. «Мама, на нас люди смотрят!» — казалось, заклинала она. Госпожа Моску, словно очнувшись, обратилась к господину Назария. «Почему вы вдруг замолчали, профессор?» «Я, сударыня?» — удивился господин Назария. «Я, кажется, сегодня вообще ни слова не вымолвил. Я слушал, как вы декламируете. Редкая память». Госпожа Моску пытливо взглянула ему в глаза. Не шутит ли он? «Хороша память с книжкой в руках», — устало сказала она, ставя Антонина этажерку. «Счастье, что есть книги. Вот сколько я принесла сегодня Санде. Хватит чтения на много дней». Она указала на кипу книг. Господин Назария скользнул взглядом по корешкам. «Жан Сбогар, Рене, Айвенго, Цветы зла». «Из Кристининой библиотеки», — объяснил госпожа Моску. «Ее любимые книги. И мои тоже, разумеется». С усталой улыбкой она подошла к постели Санды. Спросила: «А вы что, притихли, дети мои?» Санда ответила укоризненным взглядом. Госпожа Моску присела на кровать и взяла руку Санды, которую минуту назад выпустил Егор. «Да ты совсем ледяная! Ты озябла!» — воскликнула она. «Тебя надо напоить чаем! Впрочем, пора вставать. Скоро закат. Комары близко». «Она бредит!» — с беспокойством подумал Егор, пытаясь прочесть в глазах Санды объяснение, совет, что делать. Этот неожиданно открывшийся бред застал его врасплох. «Может быть, нам лучше уйти?» — вдруг сипло произнес господин Назария. «О, не беспокойтесь, вы со мной», — ободрила его госпожа Моску. «Они вам ничего не сделают. Полетают поверху, и все». «Хорошо бы вам принять хинин», — прошептала Санда. «Мама говорит о комарах. Они очень опасны сейчас, на закате». «Да, вот они, налетают», — тем же осипшим голосом сказал господин Назария. «И как странно они роятся перед самым окном. Вы слышите их, Егор?» Егор слышал. Комары шли тучами, такого зрелища ему видеть не доводилось. Откуда их столько? «Признак засухи?» — заметил господин Назария. «Надо бы закрыть окно». Тем не менее он не двинулся с места, так и оставшись стоять посреди комнаты, зачарованно глядя на комариное роение перед окном. «Нет нужды», — сказала госпожа Моску. «Солнце еще не заходит. И потом вам нечего бояться, пока вы со мной». Холодок пробежал по спине Егора от ее сухого, безучастного, неузнаваемого голоса. Голос шел как будто из сна, из иных миров. И все же лучше принимать хинин, хотя бы по полтаблетки в день, — совсем тихо прошептала Санда. И Егор понял, что она, по крайней мере, больше не чувствует ничего потустороннего присутствия, не видит ничего неположенного. Зато видел профессор. Он явно следил за чьим-то невидимым парением, потому что его глаза были устремлены в пустоту поверх комаринных туч. Застыв посреди комнаты, он даже не отмахивался от комаров, понемногу проникавших внутрь. «На запах их тянет, что ли?» — думал Егор. «Не на тот ли, что шокировал меня сегодня утром? На кровь? Слишком уж их много и летят прямо сюда». Госпожа Моску обвела всех ласковым, почти родственным взглядом. «Ну, дети мои, скоро закат, давайте-ка ее поднимем». Голос прозвучал вполне живо и все же отчужденно, как будто его хозяйка была далеко, в каких-то своих чуждых здешним радостях. «Вставай, Санда», — продолжала госпожа Моску, — «вечереет, и ты озябла». Егор сжал кулаки так, что ногти вонзились в ладони. «Только не растеряться, держись». Он попытался остановить Санду, которая спустила с постели ноги и нащупывала ночные туфли, но она мягко отстранила его. «Мне обязательно надо идти, маман?» — покорно спросила она. «Разве ты сама не видишь, что уже пора?» — отвечала госпожа Моску. Егор, нагнувшись к Санде, произнес властно: «Останься! Куда ты пойдешь?» Та печально погладила его по щеке. «Ничего, ничего!» — прошептала она. «Я должна! Ради мамы!» Тут Егор почувствовал острый укол в руку и, непроизвольно хлопнув себя по запястью, убил комара. На коже осталось кровавое пятнышко. Кровожадный бестия. Увидев кровь, Санда поспешно схватила его за руку. «Уходи, уходи скорее, пока мама не увидела», — лихорадочно зашептала она. «Ей станет дурно». Егор вытер руку о пиджак. «Уходи, я прошу тебя», — заклинала Санда. «И прими таблетку хинина». Егора только раззадорил этот умоляющий голос, это наваждение, границ которого он еще не знал, эти слова, в смысл которых он не мог проникнуть. «Не уйду, пока ты не скажешь, куда вы собираетесь». «Не беспокойся об этом, друг мой любезный», — сказала Санда. Егор вздрогнул, возвращенный к событиям прошедшей ночи. Одна за другой вставали в памяти подробности. «Ты не рад, что я тебя так называю?» — грустно удивилась Санда. Егор заглянул ей в глаза, пытаясь подчинить ее своей воле, взять под охрану, но она уходила, ускользала. Она не давалась ему в руки, эта теплая, манящая жизнь. «Ты, Санда, никогда меня так не зови», — сказал он. «Никогда». Санда тихонько заплакала, совершенно не замечая ни ее слез, ни интимного разговора между молодыми людьми. К ним подошла госпожа Моску. «Если вы будете медлить, они вас заедят. К тому же тут такой холод. Да, заедят, как всех наших кур, гусей и коров. Высосут. Высосут кровь, что осталось». Егор обернулся к ней и произнес с расстановкой. «Мне очень жаль, госпожа Моску, но Санда должна лечь в постель и лежать, пока я не приведу доктора». Натолкнувшись на столь решительный отпор, госпожа Моску смолкла, в растерянности переводя взгляд с Егора на господина Назария. Было видно, что она не очень хорошо понимает, зачем они здесь, у постели ее дочери. «Может быть, вы и правы, — наконец согласилась она. — Вы оба ученые мужи, вам виднее, но закройте же поскорее окна! Это нужно сделать прежде всего. Закройте все окна!» Егор, еще не опомнясь от своей неслыханной смелости, обеими руками пытался удержать Санду. Она билась, вырываясь из последних сил, бормоча: «Я должна идти ради мамы, как ты не понимаешь? Больше никого не осталось, ни птиц, ни коров, ни собак». Господин Назария тоже подошел к ним, бледный, ломая пальцы. Далекий зловещий гуд стоял в воздухе, хотя комары роились уже вокруг его головы, вызванивая тягостную, как болезнь, мелодию. — Пусти, Егор, — потерянно просила Санда, — иначе будет еще хуже. Иначе я вообще не поправлюсь. — Боже, отчего вдруг такой холод в комнате? — подумал Егор. У господина Назария зуб на зуб не попадал. Он стоял рядом с ним, белый как мел, застывший, только изредка встряхивал головой, отгоняя комаров. — Закройте же окно! — напомнил ему Егор. Профессор с опаской шагнул к окну, но замер на полпути. Он тоже вел себя, как в гипнотическом недобром сне. И все-таки, как ясно он понимал то, что тут творилось. Теперь все связалось. Тошнотворная баранина первого вечера и загадочные речи экономки, вымершая птица и этот пес, который бросился им под ноги, его панический вой, его дыхание, дыхание зверя, которого травит невидимая погоня. «Что же вы не закрываете?» — снова раздался голос Егора. «Какой промозглый, неестественный холод! Откуда эти воздушные провалы в комнате, где только что витал запах девичьей крови?» Господин Назария подошел к окну. Ему было страшно выглянуть наружу. Глупый, нервный страх, который он не мог перебороть. Он взялся за оконную ручку. В первый момент ему показалось, что из сада за ним пристально следит женщина, ловя каждый его жест, будто ожидая от него чего-то, какого-то важного поступка. Было еще достаточно светло, краски неба выцвели и размылись, пространство здесь было другим и другим воздух. Моргнув, господин Назари увидел в цветнике напротив окна Семину. От растерянности он изобразил что-то вроде улыбки. Девочка склонила головку с неописуемой грацией. И тут же выдала себя, стрельнув глазами куда-то высоко, много выше окна. «Она не меня ожидала увидеть», — понял господин Назария. «Она ждала кого-то другого. И не здесь, в окне, а там». Семина тут же осознала свою ошибку и выбежала из цветов, протягивая руки к господину Назария. Но он уже, без улыбки и молча опустив глаза, захлопнул створки окна. Холод в комнате стал как будто не таким гнетущим. Профессор долго в изнеможении простоял, не двигаясь. Комаринный звон приблизился и охватывал его теперь со всех сторон, навязчивый, выматывающий, рождая в голове профессора страшную мысль, что если он никогда не очнется от того томительного сна, не вырвется из этого горячечного бредового мира.